Чудо. Карстен Граф. Суббота, 24 апреля 2004 года. Самый обычный день. Маленький российский городок Скопин живет своей нормальной жизнью. Но в этот день происходит чудо. С улицы виден гараж. На уровне земли медленно и осторожно сдвигается металлическая пластина, скрывающая проход. Из него появляется мужчина лет 50. Он с легкостью выбирается наружу. Мужчина высокий, мускулистый, на нем поношенные черные брюки и рубашка. Через мгновение следом за ним вылезает маленькая, худенькая девочка-подросток. Ей нелегко выбираться из подвала. Она прикрывает глаза рукой, пытаясь привыкнуть к свету. Девочка бледна, как смерть. Под глазами темные круги. У нее странная фигура. Длинные руки, плоская грудь, худые ноги. Одета девочка, как обычный подросток, собирающийся на вечеринку. Но одежда мятая и грязная. Взглянув на нее, можно подумать, будто она поднялась из могилы. Выбравшись из-под гаража, девочка стоит неподвижно, с тоской глядя на небольшую рощу. Она ждет приказов мужчины. Девочке должно быть страшно, но в этот момент она ничего не боится. Она наслаждается красотой природы. Она счастлива и полна надежд. Впервые почти за 4 года ей не просто предстоит встретиться с новым человеком. У нее рождается реальный план побега. Сейчас самое главное — не вызвать подозрений мужчины. Девочка изо всех сил старается продемонстрировать ему свою готовность слушаться и подчиняться. Когда он крепко берет ее за руку, она покорно следует за ним. Они обходят гараж и направляются к старому покосившемуся коричневому домику всего в 50 метрах от гаража. У двери дома они останавливаются. За ней нечто такое, чего страстно желает мужчина. Собравшись с духом, он стучит. Пленница покорно и бесстрастно стоит за его спиной. Через мгновение дверь открывает красивая девушка лет 20. Мужчина нервно улыбается и поворачивается к пленнице, чтобы та начала разговор. Но девочка апатично молчит. Мужчина на минуту теряется. Пауза затянулась, стала неловкой. В конце концов мужчина бормочет приветствие. Девушка отступает и впускает странную пару в дом. Через 20 минут мужчина и его пленница выходят на улицу. Хозяйка дома кажется встревоженной. Закрыв дверь, она запирается на все замки. Мужчина с девочкой возвращаются к гаражу. Сердце ребенка отчаянно стучит. Ее план приведен в действие, и теперь остается только ждать. Мужчина открывает тайный лаз у гаража. Он не догадывается о том, что сделала его жертва. 4 года ее считают пропавшей без вести или даже погибшей, но сейчас она уверена, что скоро вернется домой, к своей семье. Спускаясь в подвал, она улыбается. Теперь остается лишь ждать и надеяться. Дорогой Карстен, я только что дочитала вашу книгу обо мне. Мне было нелегко снова стать девочкой, которую похитил Виктор, девочкой, которая обладала поразительной внутренней силой. Я поняла, почему Лена не хочет давать интервью. Она пережила ужас куда более страшный, чем я, и ей нужно оставить свои тяжкие воспоминания в прошлом. Она прошла через ад на земле. Ее насиловал безумный маньяк. Она 3 раза беременела и 2 раза рожала в маленьком темном подвале. Я бы не выжила, если бы мне пришлось вынести то, что пережила Лена. Когда я читала вашу книгу и смотрела на все произошедшее со стороны, страшное прошлое вновь пробудилось в моей душе. Это было мучительно. Я не смогла сдержать слез. Мне удалось пережить этот ужас и сохранить рассудок. И это настоящее чудо. Читая вашу книгу, я нашла ответы на вопросы, которые постоянно задавала себе с момента нашего освобождения. Я никогда не понимала, кем был мой насильник и похититель. Не пыталась увидеть в нем человека. Мне не хватало смелости заглянуть в его жизнь и душу. То, как глубоко вы проникли в чувства, мысли и мотивы Виктора Мохова, поразительно. До вашей книги он представлялся мне обычным безумным маньяком, совершившим чудовищное сексуальное преступление. Теперь же я воспринимаю его иначе. Понимаю, что привело его к этому поступку. Он жесток, целеустремлен. У него был четкий план, который он воплотил в жизнь тщательно и методично. Читая вашу книгу, я приходила в ужас от того, что оказалась во власти такого человека. На пути к своей цели он не остановится ни перед чем. Не могу поверить, что за такое преступление его приговорили всего лишь к 17 годам заключения. Ваша книга стала очередной вехой на моем пути. Я должна была пройти его, чтобы ужасное прошлое, наконец, осталось позади. Спасибо, Карстен, что вы помогли мне сделать это. Катя Мартынова.